Она дунула в свисток, и Невилл пулей взмыл в воздух. Он не контролировал полет. Это было очевидно, и быстрый взгляд на мадам Хуч показал, что и она не контролировала ситуацию. Ее лицо побелело, и она не вытащила свою палочку. Вариантов у меня было немного. Даже когда я обладала всей полнотой суперсилы, мои насекомые не смогли бы унести кого-то его веса, и если бы я попробовала взлететь и поймать его, то сомневаюсь, что мое тело смогло бы его удержать. Скорее всего, мы бы оба соскользнули со своих метел. Это оставляло единственный вариант – магию, и было только одно заклинание, которое могло оказаться полезным. Я уронила метлу, вытащила палочку и закричала: «Вингардиум Левиаса!» Левитационное заклинание не действовало на людей, но оно могло оказать воздействие на одежду. Невилл находился в верхних пределах того, что я, возможно, могла поднять при помощи заклинания, но если бы у меня получилось, по крайней мере, замедлить его, то тогда я смогла бы спасти ему жизнь. Скривившись, я видела, как он оказался в крайне сложном положении, когда его одежда туго натянулась, и Невилл висел на ней всем своим весом. Вес был распределен по всему его телу, но я все еще опасалась, что его одежда порвется, и он упадет обнаженный. Метла выпала из-под него. Она упала с грохотом, развалившись на куски на лужайке. Я позволила ему упасть, вероятно, быстрее, чем следовало. Со своего места я слышала треск рвущейся ткани. Я уронила его тяжело на лужайку и видела, как учащенно он дышит. Выглядело так, словно у него приступ паники. «Отличная работа, мисс Эберт», — сказала слабо мадам Хуч. «Я не знала, что мистер Флитвик учит этому заклинанию в первый день занятий. У нас еще не было занятий у него», — сказала я, опуская палочку. «Я занималась с опережением. 10 баллов Слизерину», — сказала Хуч. «Думаю, лучше всего отвезти мистера Лонгботтома в медпункт, чтобы ему дали успокаивающее зелье». Я отметила, что она указала своей палочкой на Невилла, и насекомые возле него услышали, как его одежда сама собой приходит в норму. Она обернулась ко всем нам. «Никто из вас не тронет метлы, пока я не вернусь, под угрозой исключения». И с этими словами она ушла. «Ты видела его лицо, этого тюфика неуклюжего?» — сказал Малфой. «Я видела, как ощетинились гриффиндорцы, и выглядело все так, словно они собирались устроить драку. Последнее, что мне требовалось, причинить кому-то вред, потому что мы собирались устроить потасовку на лужайке. Старшие ученики знали, что делают, и заслуживали того, что я с ними сотворила, но эти были просто детьми. Мне не нужна метла, чтобы заставить тебя летать», — сказала я раздраженно. Его рот захлопнулся, и он побледнел. Гриффиндорцы, которые собирались что-то сказать, остановились и вытаращились на нас широко раскрытыми глазами. Я заметила, что темноволосый мальчик смотрел на меня пристальнее, чем остальные. Было ли это признаком разума, или ему следовало сменить рецепт для очков? Панси Паркинсон сказала: «Ты не можешь с ним так разговаривать. Ты знаешь, кто его отец». Я повернулась и пристально посмотрела на нее. Краска отхлынула с ее лица, и она уставилась вниз, на землю. Я кивнула. После того, что только что произошло, любой, кто хотя бы подумает прикоснуться к метле, безумец. «Забудьте о том, что сказала профессор. Я не знаю еще никаких исцеляющих заклинаний, и сломать шею будет очень легко. Также, я не спасаю идиотов». «Кого это ты назвала идиотами?» — закричал рыжеволосый. «Любого, кто достаточно глуп, чтобы взобраться на одну из этих смертельных ловушек без присмотра. Лично я написала бы вашим родителям о плохом качестве здешних метел», — сказала я. «Взгляните на них». Я указала на некоторые из наиболее плохо выглядящих метел. «Мне кажется, что заклинания на них работают неправильно, что подвергает нас всех опасности. Разве не об этом должен написать Малфой своему отцу, раз уж он действительно обладает кое-каким влиянием в школе?» Малфой уставился на меня, затем медленно кивнул. «Да, Малфой», — сказал мальчик, чьего имени я не знала. «Разве твой отец небольшая шишка здесь? Может ли он что-то сделать с этим?» Можно было практически увидеть, как грудь Малфоя раздувается от внимания. Он кивнул, сначала нерешительно, затем с большим энтузиазмом. «Если вы видите что-то, что следует изменить, то вы идете к людям, которые могут это сделать», — сказала я. «Если они ничего не могут поделать, то тогда вы делаете что-нибудь сами». Малфой подобрал что-то с земли. Невилл выронил. «Глупая штука. Что это?» — спросила я. «Напоминалка. Она сообщает тебе, что ты что-то забыл, но не говорит, что именно. Я нахмурилась. Что же, понятно, почему у нее ограниченная полезность. Хотя, вероятно, он не сам ее себе взял. Выглядит как того рода штуки, которые нам навязывают силой родители. Его вырастила тетя, с вызовом сказал Рыжий. Потерял родителей во время войны, ваши причинили им много вреда. Ну, это точно сделала не я, сказала я. Я из Америки, и даже если бы не была оттуда, не думаю, что хоть кто-то из находящихся здесь присутствовал там, во время последней войны. Тогда их семьи, сказал Рыжий. Так что, из-за того, что в их семьях были люди, кто принимал плохие решения, эти дети должны расплачиваться за них, спросила я. Так что ты должен расплачиваться каждый раз, когда один из твоих братьев устраивает розыгрыш. Я слышала, как люди говорили о печально известных братьях Уизли. Я не была уверена, который это из братьев, но грань между розыгрышами и издевательствами была очень тонкой. Эмма, София и Мэдисон неоднократно использовали оправдание «просто шутим», и учителя им верили. Я собиралась придержать вынесение суждения, пока сама не увижу примеры их деяний. Было ли это действительно развлечениями, или они использовали их для унижения и вреда тем, кто был слабее их? Мне придется убедить их, что важно задирать тех, кто сильнее, а не слабее. «Считаешь, что не должен?» – спросил он. «Ты же хочешь, чтобы о тебе судили по твоим поступкам, не так ли?» «Да», – сказал он, и прозвучало это немного менее враждебно. «Так почему бы не дать им шанс? Если слизеринцы окажутся плохими, то тогда ты сможешь относиться к ним так, как следует относиться к плохим людям. Если же они окажутся хорошими, то тогда ты приобретешь друзей». Он нахмурился, и я слышала ворчание повсюду вокруг меня об идее подружиться с гриффиндорцами или слизеринцами. И это всего лишь в конце первого дня в школе. Как они уже успели промыть мозги этим детям насчет ненависти друг к другу? Наверное, дело было в семьях, члены которых ходили в эту школу в прошлом. Маглорожденные знали недостаточно, чтобы понимать разницу. Хотя, вне всякого сомнения, они узнают разницу и затем передадут ее своим детям. «Так ты говоришь, что мы все должны быть друзьями?» – спросил темноволосый. «Поттер – ребенок-убийца. Почему бы и нет?» – спросила я в ответ. «У нас будет время поубивать друг друга, когда мы подрастем. Но почему война наших родителей должна иметь хоть какое-то отношение к нам? Тебе легко говорить, я услышала слова Панси Парксинсон. Тебе нечего терять. Это правда, и если люди захотят принести войну к моему порогу, я с радостью окажу им услугу», — сказала я. «Но я бы предпочла, чтобы мне не требовалось никого убивать пока. Теперь все смотрели на меня. Будут люди, которые попробуют давлением загнать вас на ту или иную сторону. Некоторые из них могут оказаться вашими собственными семьями. Но если вы не будете выбирать самостоятельно, тогда вы ничем не лучше домового эльфа-раба. Что может маглорожденная знать об этом?» – спросила Панси. «Ты ничего о нас не знаешь. Пытался ли кто-нибудь рассказать мне?» – задала я встречный вопрос. Гриффиндорцы смотрели так, словно у меня выросла вторая голова. Единство дома в Слизерине обычно являлось причиной того, что они держали разногласия внутри дома, так что остальные дома считали, что слизеринцы все соглашаются друг с другом. Я подозревала, что это было одной из причин того, что другие дома думали о Слизерине плохо. Мадам Хуч торопливо вернулась к нам, с видимым облегчением, что в воздухе никого не было. Остаток урока после этого прошел довольно неинтересно. Я заметила, что Поттер выглядел довольно разочарованно. Вероятно, он хотел больше акробатики и баловства, но, насколько я понимала, этот урок и без того являлся безумно опасным для 11-летних детей. Было бы крайне разумно сделать его достаточно неинтересным даже для 5-летних. День закончился ужином, и я направилась в библиотеку. Там я нашла Гермиону. «Я слышала о том, как ты спасла Невилла», — сказала она взволнованно. «Я и не думала, что заклинание левитации окажется достаточно сильным, чтобы поднять целого человека. Оно практически и не было. Тебе нужно уговорить его немного сбросить вес», — сказала я, — «или научиться летать лучше. Говорят, ты двигалась как молния», — сказала она. Я пожала плечами. Я подозревала, что случится нечто плохое, так что оказалась готова. Она подняла свой блокнот, и под ним я увидела целую коробку спичек. Она покраснела под моим взглядом. «Хочу улучшить исполнение заклинания до следующего занятия. Тебе дать?» Я кивнула, и мы провели следующий час, все лучше и лучше превращая спички в иголки. Как ни странно, я обнаружила, что соревнуюсь с Гермионой. Также я нашла, что изменяя свой образ иголки, я могу изменять и другие вещи в ней. К тому времени, когда мы закончили, передо мной лежала горка иголок, и перед Гермионой лежала горка иголок. Мои иголки, со временем, становились все более и более металлическими, пока их стало невозможно отличить от настоящих. У Гермионы было наоборот, ее иголки становились все острее и острее. Я почувствовала Драко Малфоя, прячущегося за книжным шкафом. «Я могу тебе чем-то помочь, Малфой?» – спросила я. Он вышел из-за шкафа и бросил неуверенный взгляд на горку иголок передо мной. «Готовлю к Хэллоуину», – сообщила я любезно. Сомневаюсь, что он понял шутку. «Могу я поговорить с тобой?» – спросил он. Бросив взгляд на Гермиону, я ответила. «Похоже, что можешь». «Наедине», – сказал он. Я пожала плечами и поднялась. Обернувшись к Гермионе, сказала. «Если он пропадет без вести, ты ничего не видела». На этот раз она сообразила быстро. «Видела что?» – спросила она. Отступив за два книжных шкафа, Малфой глубоко вдохнул и повернулся ко мне лицом. «Зачем ты поступила так сегодня?» «Как? С метлами?» – ответил он. «Представив меня в выгодном свете, разве я это сделала?» – спросила я. Подумала секунду. «Я слышала, как ты хвастался в общей комнате своей семьей. Ты и правда считаешь, что кого-то это волнует?» Он уставился на меня так, словно я была сумасшедшей. «Мой отец не здесь», – перебила его я. «Большинство из этих детей никогда его не встречали и, надеюсь, никогда не встретит. Зато они встретились с тобой. Что ты имеешь в виду?» – спросил он подозрительно. «Если бы я начала хвастаться тем, чего достигла моя магловская семья, что бы ты про меня подумал?» «Что ты идиотка?» – ответил он. «Кого волнует, чего добилась магловская семья? Среди наших все иначе». «Нет, не иначе», — сказала я. «Людей волнует то, что ты можешь сделать для них. Вот и все. Их не волнует, насколько ты богат или мил. Их заботит, в состоянии ли ты улучшить их жизнь». Он вытаращился на меня. «Правда? Так что ты сделал для них, чем можно хвастаться?» — спросила я. «Это лишь первый день, так что ответ — ничего. У тебя есть власть и влияние, используя их. Что? Если ты достанешь школе новые метлы, тогда люди действительно поверят, что у тебя есть того рода влияние, о котором ты говорил». «Я не уверен», – начал он. «Сколько на самом деле стоят школьные метлы?» – спросила я. Он пожал плечами. «Достаточно, чтобы у твоего отца возникли затруднения с приобретением 20 штук?» – спросила я. Он сердито потряс головой. «Конечно же, нет. Малфой одна из старейших, богатейших. Так уговори своего отца. Расскажи о том, как опасны метлы, и как признательны будут родители учеников, если он подарит школе новые», — сказала я. «Это укрепит твои позиции среди людей, как парня, который может добиваться своих целей». Он задумался. «Никого не волнует, кто твоя семья», — сказала я. «Но людей волнует то, что ты можешь для них сделать». Драко замолчал на мгновение, затем кивнул. «Это не означает, что я могу позволить себе быть замеченным рядом с тобой». Я пожала плечами. «А что? Похоже, будто мне не наплевать». Он бросил на меня взгляд и мгновение спустя исчез. Гермиона вышла из-за стеллажа. Я, конечно, знала, что она там, но ее подслушивание меня не беспокоило. «Как ты могла сказать ему все это?» — спросила она возмущенно. «О людях, которых волнует только то, что ты можешь сделать для них». «Это правда», — сказала я. «Люди не все жадные и нестяжатели. Дело не обязательно в деньгах», — ответила я. «Может быть, просто то, что ты радуешь их. Может, ты улучшаешь их самочувствие. Может, поддерживаешь их эмоционально, или ты забавный». «Этого ты ему не сказала», — отозвалась она, смягчаясь. «Он не готов такое услышать», — сказала я. «Сказанное достаточно укладывается в его представление, чтобы он действительно выслушал и, может, принял к сердцу. Но даже если нет, если школа получит более хорошие метлы, тогда всем станет лучше. И, возможно, мне не придется провести следующие 7 лет, слушая, как он хвастается своей семьей, когда думает, что я не слышу. В любом случае, зачем ты вообще ему помогаешь? Он ужасный человек. В поезде он назвал меня грязнокровкой. Всю жизнь ему говорили, что маглорожденные ужасны, — сказала я. Ты думаешь, что встреча с одной из них сразу все изменит? Ну нет, но ему потребуется время на то, чтобы одуматься, — сказала я. И единственный вариант, когда такое может произойти, если он встретит маглорожденных, бросающих вызов его предрассудкам. «Это не наша работа учить его», – прошипела она. «Это правда», – ответила я. «Но если не мы, то кто? В обществе волшебников полно людей вроде него, и единственный способ, которым мы можем его изменить, завоевывая по одному сердцу за раз. Ты говоришь, как моя мама», – пробормотала Гермиона. «Иногда ты ведешь себя как взрослая женщина в теле ребенка». Я застыла. Она что-то подозревала, но я так думаю, может быть все иначе в Америке, дома все было по-другому. «Да», – ответила я. «Скучаешь по дому?» – спросила она. «По семье», – отозвалась я. «Но я стараюсь не задумываться о ней слишком сильно. Там у меня также были и друзья. За исключением этого не особо скучаю». И это было правдой. Брактон-Бей был адской клоакой, и я была слишком одержима своей работой по остановке бойни и спасению мира, чтобы на самом деле наслаждаться Чикаго. Гермиона нахмурилась. «Ты сейчас просто говоришь мне то, что я могу принять, потому что считаешь, что с большим я не справлюсь». Я положила руку ей на плечи. «Поверишь ли ты мне, если я скажу нет?» «Нет». «Молодец», — сказала я. «Если я была права насчет того, что надвигалось, ей требовалось научиться отличать ложь от правды, и чем скорее, тем лучше». Глава 17. Почта. Следующие два дня прошли относительно мирно. Никто больше не пытался добраться до меня, пока я сплю, не нападал в коридорах, но и, с другой стороны, не было и активных попыток подружиться и втереться в доверие. Даже мои соседки по комнате, кажется, боялись меня. Я не слишком старалась с ними поладить, вместо этого сосредоточившись на учебе. Следующей атаки может и не будет какое-то время, но я не могла полагаться на это. Нападение все равно должно было случиться рано или поздно, и мне нужно было разработать стратегии на этот счет. Большинство гриффиндорцев беспардонно на меня глазели. Слизеринцы притворялись, что меня не существует. Ученики Ривенкла, казалось, боялись меня чуточку меньше, чем остальные, и я подловила парочку из них, шепчущихся о том, чтобы спросить меня насчет заклинания левитации, хотя никто из них так и не подошел. Травология была достаточно приятной, и в ней можно было разглядеть пользу. Хаффлпаффцы выглядели не такими глупыми, как слизеринцы, продолжавшие шептаться, но они также, казалось, чурались меня больше, чем ученики других домов, так что, возможно, они были чуточку менее храбрыми. Несомненно, теплицы Хогвартса были разделены по степени опасности растений внутри. Я всем сердцем одобряла такой подход. 11-летние дети не должны иметь дел с растениями-людоедами. Тем не менее, я поймала себя на чувстве любопытства, что же именно находится в этих более опасных теплицах. Я подозревала, что некоторые из тамошних растений могли оказаться полезными. Спраут выглядела практичной, прочно стоящей на ногах учительницей. У меня не было каких-то особых преимуществ в ее классе, но я сомневалась, что мне потребуются таковые. Травология показалась мне одним из самых легких предметов, и, надеюсь, навыки, изученные здесь, затем помогут на зельях или других, более полезных уроках. А вот астрономия выглядела потерей времени. Уроки у нас были днем, и раз в неделю, ночью, практические занятия. Я не понимала, почему мы должны изучать этот предмет. У всех остальных были практические применения в жизни обычного взрослого волшебника. У астрономии не очень-то. С ней не был связан ни один вид магии, и палочки не требовались. В сущности, это был просто урок естествознания. Если бы я составляла учебный план, то заменила бы астрономию математикой, или чем-то в этом духе. Вся астрономия была посвящена изучению имен звезд и планет, и все было довольно просто. Тем не менее, я чувствовала, что могла бы использовать свое время более продуктивно, занимаясь чем-нибудь еще. Смотреть в телескоп по ночам было немного интересно, но это не казалось чем-то важным. Меня беспокоил тот факт, что, как ожидалось, мы будем посещать эти уроки несколько лет. Хотя, на фоне истории магии, астрономия выглядела просто блестяще. Обучаться у призрака было интересно, в течение первых 5 минут, но вскоре стало ясно, что он ужасный учитель. В сущности, он читал из книги монотонным голосом, и единственный, кто вел конспект, была Гермиона. Проблема была в том, что этому предмету следовало быть одним из самых интересных. Все должно было быть, как изучение кипов Уинслоу, яркое пятно посреди дня. Вместо этого, урок истории превратился в ужасно долгую и утомительную тягомотину, и пусть я не заснула, в отличие от некоторых других учеников, мое внимание, Как стало понятно, рассеялась и уплыла. Я обнаружила, что слушаю урок чару второго курса, которых обучали дальше по коридору. Масса теоретической работы, для которой мне на самом деле не хватало подготовки, но это было намного более интересно, чем слушать массу расистских глупостей о гоблинах. Не то чтобы я любила гоблинов, но Бинс, казалось, действительно их не любил, и я не могла понять, почему. Несомненно, было несколько гоблинских восстаний, но причины, по которым они произошли, выглядели довольно понятными, стоило только отрешиться от волшебной пропаганды. Очевидно было, что гоблинам запрещено иметь волшебные палочки, отчего они вполне справедливо негодовали. Их сбросили на дно общества, и многочисленные варианты карьеры для них оказались урезаны из-за нетерпимости волшебников. Неудивительно, что гоблины восставали каждые несколько десятков лет. Единственным сюрпризом было то, что какой-нибудь предприимчивый темный лорд до сих пор не пообещал им равные права в обмен на их поддержку. Он, вероятно, получил бы ее. Скорее всего, все эти темные лорды боялись, что подобное действие объединит их врагов против них. Я была счастлива убраться с истории магии, и после подслушивания Флитвика, обучавшего второкурсников, он мне уже заранее нравился. Он не только казался компетентным, но и предмет его был действительно полезен. Вероятно, чары, трансфигурация и зелья были тремя предметами, составлявшими костяк того, что означало быть волшебником. Остальные уроки выглядели не такими полезными. Вступив в класс, я увидела, как профессор вскидывает голову. Он был очень низким, примерно 3,5 фута 18, то есть я была выше его всего лишь на фут. Флитвик, вероятно, будет выглядеть намного меньше, когда я подрасту. Я слышала, как некоторые из слизеринцев шептались, что Флитвик был наполовину гоблином, и что это позор, что ему разрешили преподавать в школе, но на самом деле он оказался одним из лучших учителей. «Мисс Эберт», — воскликнул он, голос у него был писклявый, — «я слышал о вашем вчерашнем выдающемся использовании заклинания левитации. Мы даже не должны были изучать это заклинание до октября. Оно показалось мне одним из самых полезных заклинаний», — сказала я. «Были и некоторые другие заклинания, которые я попробовала, но они так и не заработали. Удивительно, что у вас вообще получилось заставить его заработать», — сказал Флитвик. «Оно требует точного набора движений палочкой. Я экспериментировала», — призналась я. «Подобное совсем не сработало с некоторыми другими заклинаниями. Как только у меня получилось заклинание левитации, я практиковала его и практиковала, пока не начало получаться каждый раз. Как только вы изучите теорию, станет легче», — ответил он. «И как только вы поймете причины, почему некоторые движения палочкой работают с некоторыми из заклинаний и не работают с другими, станет легче изучать заклинания. В этом году мы будем проходить теорию движений палочкой». Я кивнула. «Было бы просто замечательно, если бы вы порекомендовали какие-нибудь книги, которые помогут с самостоятельным изучением», — сказала я. Добиться расположения этого профессора было важно, и Флитвик вел себя настолько дружелюбно, что трудно было не любить его. Если часть меня и испытывала легкую подозрительность из-за этого, то я ничего не могла поделать. МакГонагалл была строгой, а Снейп – задницей. Но такой задницей, которую я действительно могла понять. Спраут казалась такой безвредной, что было возможно, что она опасна, но власть у нее отсутствовала. «Я дам вам список для самостоятельного изучения после урока», – сказал Флитвик. «Мисс Гринджер уже попросила у меня один такой, так что список уже составлен. Попытаться опередить меня как амбициозно с ее стороны. Так как Флитвик являлся главой ее дома, это тоже должно было дать фору Гермионе. Мне придется потрудиться, чтобы обогнать ее. Пусть у меня были преимущества возраста и опыта, они испарятся, как только мы станем старше. В ее возрасте я никогда не была настолько умной. Я только выглядела так сейчас со стороны, из-за того, что была взрослой в теле ребенка». Он хлопнул в ладоши. «Замечательно, что в этом году у нас столько амбициозных студентов и маглорожденных тоже. Нам предстоит доказать, что чистокровные ошибаются насчет нас», — сказала я. «Это означает, что нам придется работать втрое больше, чтобы заполучить такое же уважение». Мгновение он выглядел неловко. «Я буду пристально наблюдать за вашими успехами». Я кивнула. Гермиона вошла в комнату, и мы заняли свои места в передней части класса. Если бы у меня не было насекомых, обеспечивающих мне глаза на затылке, я никогда не села бы спиной к остальным. Подобная позиция оставляла людям слишком много возможностей для нападения на меня. Тем не менее, в сидении на первом ряду были и преимущества. Это сообщало людям, что я уверена в своей способности справиться со всем, что они кинут в меня, и позиция рядом с профессором повышала шансы на то, что он заметит, если со мной что-то произойдет. Одного этого факта могло оказаться достаточно, чтобы удержать людей от каких-либо действий, и это было лучше, чем необходимость наносить ответный удар. Единственное, чего я не могла позволить, чтобы каждый день здесь превращался в непрекращающуюся битву. Моя изобретательность и навыки имели пределы, и рано или поздно я провалилась бы. Репутация непогрешимости была важна. Каждый человек, который был слишком напуган, чтобы атаковать меня, означал еще один день, чтобы я смогла стать сильнее. В итоге я буду достаточно сильна, чтобы не беспокоиться ни о чем, кроме сна. И я читала, что есть заклинания, разработанные для защиты спальни. Для их использования мне, скорее всего, придется стать намного лучше в магии, и поэтому я собиралась уделять много внимания чарам. Первую половину уроков Литвик посвятил теории. Он объяснял все в довольно упрощенном стиле, так что даже самые туго соображающие из моих одноклассников могли понять, что он говорил. Я слышал лекцию для второкурсников, которая была намного более сложной, так что я знала, что он упрощает все для новичков. Но даже так, записывать при помощи пера было неприятно. Я обнаружила, что все больше и больше негодую по поводу пера, а у Гермионы все получалось так легко. Она объясняла мне, что в Ривенклаве считают, мол, волшебникам требуется использовать перья, потому что они помогают руке привыкнуть к тем же типам движений, что и с палочкой. Я посчитала это объяснение немного сомнительным. Более вероятно, что это было простое предубеждение, касающееся принятия магдловских технологий. Я, в сущности, жила среди магических эмишей. Даже если могучие центры магической силы нарушали работу электроники, как настаивала Гермиона, я видела наручные часы на некоторых из магдлорожденных учеников. Если часы работали, то, вероятно, и обычные ручки или карандаши тоже могли бы вполне нормально функционировать. Использование пера доводило мою руку до судорог, и это раздражало. Так что когда настало время обеда, я сидела сама по себе за столом. К счастью, столы Ривенкла и Слизерина находились рядом друг с другом, так что Гермиона села так близко ко мне, как смогла, и время от времени окликала меня. Я ощутила гибель некоторых из своих насекомых и взглянула вверх. Совы влетали в комнату, и некоторые из них хватали моих насекомых по дороге к столам. Панси Паркинсон демонстративно оставила между мной и собой пустое место, но когда сова приземлилась на стол передо мною, взглянула на меня с любопытством. Сова приподняла свою ногу, и я увидела в когтях принесенное ею письмо. Снейп предлагал купить сову, но я решила не делать этого. У школы имелись свои совы, если бы мне потребовалось послать кому-то письмо, и едва ли мне требовался домашний питомец, которого, как только я к нему привяжусь, убьет какой-нибудь расист. Я покачала головой и продолжила есть. Не было никого в мире, кто знал бы меня, так что, скорее всего, письмо окажется из числа тех, которые мне не захочется читать. В нем, вероятно, содержались угрозы смерти или какого-то рода расистские обличительные речи. «Тебе пришла почта», — сказала Панси. «И что, сова прилетает, и ты забираешь свою почту», — сказала она. «Вы, магдлорожденные, такие глупые. Разве там, откуда ты приехала, нет почты?» «Это, вероятно, счет», — сказала я. «Кому ты вообще могла задолжать?» — спросила она. «Постой, у тебя есть склонность к азартным играм? Были ли вообще у волшебников казино? На что они вообще могли делать ставки, насчет чего кто-то другой не смог бы использовать магию, чтобы смухлевать? Кстати говоря, запрещено ли было волшебникам выигрывать в магдловских играх? Это могло нарушить статут, если бы победителем каждой лотереи оказывался волшебник, но доступ к большому количеству магдловских денег сделал бы жизнь волшебного мира лучше. Каждый день азартная игра», — ответила я, — «а письмо я открывать не буду». Птица подпрыгнула на месте и посмотрела на меня сердито. Наконец, она бросила письмо и улетела. Оно лежало на столе, в розовом конверте, на котором не было никаких надписей. «Когда еще Макглу вроде тебя выпадет такой шанс получить письмо?» — сказала Панси. Она нахмурилась. «Хорошо, я открою его». Она протянула руку и схватила письмо, прежде чем я успела хоть что-то сказать. Она открыла письмо и затем нахмурила лоб. бросила письмо и начала расчесывать руки. Те стали быстро покрываться волдырями, и она закричала. Заглянув ей через плечо, я увидела, что в письме большими квадратными буквами написано: «Тебе здесь не рады, грязнокровка». Я видела, как повскакивали профессора, так что быстро отступила прочь. Если вдруг Панси взорвется, лучше мне оказаться от нее подальше. Остальные слизеринцы, кажется, подумали то же самое, так как ближайшие к нам вскочили и быстро отбежали прочь. Первым стола достиг Снейп. «Гной Бубатюбера», — пробормотал он, взглянул на меня. «Что здесь произошло, мисс Эберт? Было ли это какого-то рода волшебное проклятие?» «Панси открыла мое письмо», — сказала я. Я не собиралась его открывать. Снейп направил палочку на Панси и пробормотал какие-то слова, которые я не расслышала толком, даже при помощи насекомых. Хотя он выглядел удовлетворенным тем, что узнал. Он взглянул на Панси и нахмурился. Махнул рукой Джемме и сказал: «Пожалуйста, отведите мисс Паркинсон в медпункт, и будьте осторожны, не трогайте ее руки». Ее пальцы вздулись до размеров сосисок. Она плакала и завывала так, словно пришел конец всему. Я видела обычных людей, которые под угрозой Левиафана производили меньше шума. По правде сказать, большинство из них было парализовано страхом. Снейп указал палочкой, и мгновение спустя письмо взлетело в воздух и обрело свое место в сумке, которую он наколдовал или вытащил откуда-то из глубин мантии. Он вел себя осторожно и не касался письма. «Пусть мадам Помфри более тщательно проверит мисс Паркинсон на проклятие», — сказал он Джемме, которая помогала Панси подняться. Завывания Панси стали громче. Надеюсь, она поняла, что не следует открывать чужих писем. Умение накладывать проклятие на вещи казалось действительно полезным. Может, я смогу уговорить с ней показать мне, что тут нужно изучить. Я притворюсь, что мне интересно узнать, как избегать проклятых предметов, что, в сущности, было правдой. Я не знала, что предметы можно проклясть. У меня было жуткое чувство, что упущение, подобное этому, в конечном итоге, причинит мне больше проблем, чем какие-либо вещи, которые я могла предвидеть или приготовиться. «Проклятие, дисциплины более высокого уровня», — сказал Снейп, — «пятый год и старше. Вы еще какое-то время будете не в состоянии их использовать. Вызов принят». В то время как Снейп, казалось бы, отвергал мой очевидный интерес к проклятиям, он также дал мне подсказку насчет того, кто же на меня напал. В сущности, он сказал, что это должен быть ученик пятого курса или старше, возможно, одаренный четверокурсник или профессор. Тогда как было возможно, что люди, убившие мое тело, обнаружили мое присутствие здесь, я подозревала, что они использовали бы что-нибудь более смертоносное. Также можно было ожидать, что профессор был бы более смертоносен. Я не видела никаких причин для профессора сосредотачиваться на мне как объекте нападения. Вероятнее всего, это был один из старшекурсников Слизерина, и, скорее всего, парень. У девочек был бы доступ в мою комнату. Если бы они хотели устроить западню, они могли бы просто подсунуть то, что собирались использовать, мне под одеяло. Парни, в то же время, были более ограничены в действиях, разве что это было заявление, попытка показать всем маглорожденным, что случается с грязнокровками, которые слишком много мнят о себе. Тем не менее, это была рискованная игра. Она включала в себя опасность, что в дело окажутся вовлечены профессора, и тогда как некоторые из них могли симпатизировать делу чистокровных, директор определенно был не из их числа. Умнее было бы подождать, пока я не окажусь одна, и напасть из засады в пустом коридоре, где никто не услышит моих криков. Большинство детей моего возраста легко можно было запугать, чтобы они молчали, хотя, конечно, не всех. Это было одной из причин, почему я не хотела сову. Сов легко можно было убить или удерживать, требуя выкуп. А еще, они поедали насекомых. «Мисс Эберт», — сказал Снейп, — «я провожу вас в кабинет директора». Я вздохнула и ухватила куриную ножку. Почти ничего не успела съесть. «С Панси все будет в порядке?» — спросила я. «Она не взорвется?» «Я не заметил никаких проклятий, которые непосредственно угрожали бы ее жизни», — ответил Снейп. «Конечно же, я проверю ее, как только благополучно доставлю вас в кабинет директора». Я кивнула. «Существуют смертельные проклятия, которые можно передать через вещи, но они запрещены в Хогвартсе», — сказал он. Он бросил на меня взгляд, словно я собиралась немедленно начать использовать такие вещи на всех обитателях Слизерина. «Куда там мне, вероятно, придется подождать, по крайней мере, до следующего года, прежде чем я стану достаточно сильна. Так что, у них будут проблемы, если они используют проклятые вещи?» – спросила я. «Не то чтобы это беспокоило меня, раз уж я буду мертва. Возможно, вам следует стремиться к тому, чтобы меньше выделяться». «Я как мангуст в гнезде змей», — ответила я. «Я никогда не смогу сойти за свою, и мне придется продолжать двигаться, если я просто хочу выжить». Глава 18. Зелья. «Мисс Эберт, где можно отыскать Безоар?» — спросил Снейп. «Вот такой», — спросила я, вытаскивая Безоар и выставляя на показ, «у себя в кармане. Если вы спрашиваете об их происхождении, их добывают из желудков коз. Безоар мне дал Дамблдор, предположительно потому, что тот нейтрализовывал яды. Этот вопрос, скорее всего, предназначался для того, чтобы сообщить моим одноклассникам, что я защищена от ядов, чтобы они не пытались повторить попытку отравления. Также это могло просто привести к использованию ими ядов, с которыми не мог справиться Безоар. Тем не менее, донесение до них, что я готова к тому, что они приготовили, стоило такой опасности. И для чего он используется? Яды, ответила я, и сохранение себе жизни. Снейп пристально посмотрел на меня. Он бросил взгляд на моих одноклассников, которые внимательно наблюдали за нами обоими. Все ученики Ривенкла и Слизерина были очень заинтересованы в том, что же произошло. В чем разница между аконитом и клобуком монаха? Это одно и то же растение, и они практически так же ядовиты для всех нас, как и для оборотней. «И для чего вы бы их использовали?» – спросил Снейп. «Для какого-то стимулирующего зелья», – сказала я, – «и для аконитового. Оно называется зельем бессонницы, мисс Эберт», – сказал он. Он повернулся к остальному классу и кивнул, увидев, что все записывают. «Рад видеть, что не все ученики в этой школе глупы, как гриффиндорцы», – сказал он. «Тем не менее, вы вскоре обнаружите, что и спрашивать с вас я буду больше». Весь класс молча взирал на него. Речь Снейпа, когда он того желал, могла быть по-своему элегантной, завораживающей. И данная группа детишек жадно внимала его словам. «Сегодня мы будем работать над зельем исцеления волдырей. Недавние события со всей очевидностью доказывают, насколько его знание необходимо». Он повернулся и начал записывать ингредиенты на доске. Я подняла руку. «Да, мисс Эберт, есть ли какие-то этапы, где надо следить в оба, чтобы зелье не взорвалось из-за наших действий?» Гермиона сказала, что Невилл был вынужден отправиться в медпункт с волдырями, что выглядело интересным. Вероятно, он совершил какую-то элементарную ошибку, которая изменила всю природу зелья, и вместо исцеления волдырей оно стало вызывать их. Это могло означать, что каждое из зелий было таким. Может быть и нет, но это было интригующим направлением для исследований. «Не кладите в зелье крапиву, пока не снимете его с огня», — сказал он, — «или пожалеете о содеянном. Дурак из Гриффиндора совершил такую ошибку вчера». По школе гуляли расплывчатые слухи о том, что Невилл получил повреждения в ходе занятий. Я коротко записала сказанное, подняла голову и увидела, что Снейп смотрит на меня с подозрением. Думал ли он, что я планирую создать зелье, вызывающее волдыри? Возможно, как способ посчитаться с людьми, которые на меня напали. Волдырей будет недостаточно. Нападение с помощью того же приема будет недостаточно для устрашения. Хотя подбросить им в ванну несколько причиняющих волдыри зелий пойдет. До какой степени должно быть разведено зелье, прежде чем оно перестанет вызывать волдыри? Я записала эту мысль на полях своих заметок. С этим, пожалуй, мне придется поэкспериментировать, не в своей ванне, конечно же. Мне также надо будет найти способ эффективного избавления от готового зелья. Снейп вновь уставился на меня. Он усадил нас отмерять крапиву и дробить клыки змей. Когда он подошел ко мне и Гермионе, я спросила: «В этих клыках есть какой-либо остаточный яд?» «На Британских островах водится всего один вид ядовитых змей», — сказал Снейп. «И мы не используем их клыки для зелий первого года обучения. Иначе, не сомневаюсь, половина класса порезала бы самих себя и оказалась бы в медпункте. Дробите клыки более тщательно. Желательно, чтобы они достигли консистенции гранулированного сахара, то, с чем вы, как американка, должны быть знакомы. Зато мы не пытаемся все подряд варить», — пробормотала я еле слышно. Он сделал вид, что не расслышал, а Гермиона вытаращилась на меня широко раскрытыми глазами. Мне показалось, что она хочет начать пререкаться с профессором, что было бы равносильно взрыву динамита посреди класса. Я, разумеется, была несправедлива. Еда в Хогвартсе на самом деле была довольно хороша, хотя я до сих пор не могла понять, как ученики еще не разрослись до размера настоящих китов. В школе не было никаких условий для занятий физкультурой, и каждый прием пищи был настоящим пиром. Ученики вокруг меня ели от души. И не то чтобы у них были какого-то рода сверхъестественные диеты. Тратятся ли калории на использование магии, кого бы спросить. Или, возможно, еда в Хогвартсе была заколдована, чтобы не вызывать ожирения. Как бы то ни было, система питания была в полном порядке. У Снипа, казалось, для каждого было припасено язвительное замечание, за исключением чрезвычайно довольного собой Драко Малфоя. Он победно взглянул на меня, когда его зелье стало совершенно прозрачным. Наше с Гермионой зелье было вторым по качеству, но оно все еще оставалось слегка замутненным. Я подозревала, что в процессе были некоторые шаги, которые не были адекватно объяснены, и видела, что Гермиона разочарована особенно теми взглядами, которые бросал на нее Драко. Она собиралась настаивать на правильном приготовлении каждого зелья. Я, с другой стороны, была заинтересована в неправильном изготовлении зелий. Нетрадиционные зелья, получившиеся из-за ошибок в процессе, могли оказаться разрушительными. Одно только это зелье было интересным, и на его приготовление практически не требовалось времени. Самым сложным будет испытание получившихся зелий. Возможно, мне лучше было бы ходить на зелья с гриффиндорцами и хаффлпаффцами, если они были так глупы, как, казалось, считал Снейп. У них, вероятно, случалось множество креативных ошибок. С другой стороны, Снейп казался предубежденным против гриффиндорцев так же, как остальная школа была предубеждена против слизеринцев. Я уже знала, кто отправил письмо. Насекомые обладали довольно сильным обонянием. Они использовали его, чтобы находить еду. Обоняние различных насекомых отличалось, но они все смогли опознать гной Бубатюбера, так как тот обладал особенным запахом. Хотя преступник был осторожен и ничего не касался голыми руками, он достаточно долго пробыл рядом, чтобы запах впитался в его мантию. Это было то, что могли учуять мои насекомые, хотя предъявить такую улику Дамблдору не вышло бы. Я снова удвоила количество насекомых, которых могла контролировать. Теперь это число было где-то в районе 250. Этого будет достаточно для переноски флаконов с зельями, хотя я и не была уверена, хочу ли идти на риск их раскрытия по такому вот поводу. С другой стороны, я смогу выйти сухой из воды, если буду действовать умно. Подготовить систему доставки будет не так уж и сложно. Нужно будет обязательно находиться где-то на людях, когда это случится. Если люди, напавшие на меня, подумают, что у меня есть пособники, то поиски таковых сведут их с ума. Они могут перессориться между собой в попытках это определить, что не даст им сосредоточиться на мне. Стоило ли это риска быть раскрытой? Я подозревала, что у волшебников, вероятно, имелись простые способы расправы над насекомыми, если они знали об их присутствии. Как только они узнают, что насекомые составляют огромную часть моего арсенала, они избавятся от них, вероятно, используя какого-то рода чар или щит, о которых я никогда не слышала. Тем не менее, избиение людей носком, полным галлеонов, будет недостаточно, чтобы надолго отвадить людей, которые хотели мне навредить. Мне нужно было отправить сообщение, и таким способом, чтобы даже самый тупой из слизеринцев понял бы его. В конце концов я решилась. Мне нужна была такого рода неуверенность, которую создадут мои действия. Нужно было, чтобы люди предполагали, что меня кто-то защищает, и тратили больше времени на попытки понять, кто же он, чем на нападение на меня. «Мы должны пойти поговорить с Невиллом», — сказала я Гермионе. Ее глаза вспыхнули. «Он, вероятно, все еще в больничном крыле». Я кивнула. Это был правильный поступок, человечный. А еще, мне требовалось лучше понять, что же случилось с Невиллом. Мы отправились прямо в медпункт, где Невилл лежал на кровати. Его лицо все еще было покрыто волдырями, хотя они уже выглядели лучше, чем руки Панси. Он посмотрел на нас и улыбнулся. «Привет!» Невилл скривился, когда кожа на его щеке туго натянулась. Гермиона погладила его незапятнанную руку. Часть его была покрыта волдырями, а другие части были чистыми. Я попыталась представить, как должны были разлетаться брызги, чтобы такое сделать, насколько далеко они доставали, и насколько далеко следует мне быть, когда я буду воспроизводить его ошибку. Он поблагодарил меня за спасение от перелома руки. Я отмахнулась. «Что случилось?» – спросила я. «Профессор Снейп», – ответил Невиллу. «Он такой страшный. Думаю, я не уделял должного внимания». «Зелье взорвалось?» – спросила я. «Оно расплавило мой котел», – сказал Невиллу. «Все расплавило». «Профессор Снейп сказал, что мне придется купить новый котел. Мне жаль, что с тобой такое случилось», – сказала я. «Может быть, Гермиона сможет помочь тебе с обучением в зельях». Гермиона бросила на меня быстрый взгляд, но Невилл схватил ее за руку. «Поможешь? Я уверена, что мы обе будем счастливы помочь», – быстро сказала Гермиона, зыркая на меня. Я пожала плечами в ответ на ее сердитый взгляд. «Обучение Невилла займет ее, и она не будет меня беспокоить. Помощь в обучении Невилла, может быть, не такая уж и плохая идея. Тогда как оставалось возможно, что ему просто не повезло в первый же день, он выглядел того рода человеком, который мог оказаться неуклюж на занятиях вроде зелий, где маленькие ошибки могли привести к большим бедам. Помощь в его обучении могла, на самом деле, дать мне правильное представление о том, какие именно ошибки он совершал, и если среди них были полезные, то я смогла бы обратить их в свое преимущество способами, которых не ожидали бы мои враги. Тот факт, что его вариация зелья уничтожила котел, был достоин сожаления. Он назначал, что мне потребуется много котлов, и мне также придется проявлять осторожность во время очистки. Я могла украсть несколько школьных котлов, но, в конце концов, мне придется заменить их. Было возможно, что у волшебников есть магическая версия магловской криминалистики, так что мне придется быть особенно осторожной. Также использовать для всех операций мою запасную палочку. Если ей в любом случае нужна настройка, мне, вероятно, потребуется попрактиковаться с ней. Мы сидели и разговаривали с Невиллом до обеда. Писем больше не приходило. В течение следующих двух дней я занималась своей обычной рутиной. Использовала насекомых, чтобы найти, где хранятся школьные котлы, юркнула внутрь, когда никто не смотрел, и неуклюже вскрыла замки на дверях. Зачем их вообще закрывали, я так и не поняла. Существовали магические способы вскрытия замков, доступные всем, кроме меня. Украсть несколько котлов оказалось не так уж и тяжело. Отлевитировать их по коридорам в неиспользуемый туалет оказалось значительно более трудной задачей, учитывая то, что на стенах висели картины. Мне пришлось пожертвовать целой ночью, чтобы провернуть этот трюк, и на следующее утро я была непомерно раздражительной. Очевидно, картины спали, когда рядом никого не было. Было ли это методом сохранения энергии, или они просто спали, потому что считали, что должны, не имело значения. Что имело значение, так это то, что я смогла отлевитировать несколько котлов, вложенных друг в друга, в неиспользуемый туалет и спрятала их в кабинках. Я сумела сварить зелье той же ночью, и если бы в заключительной стадии приготовления я не использовала бы насекомых и заклинания левитации, то у меня были бы серьезные проблемы. Взрыв первого зелья накрыл половину туалета. Удивительно, что не пострадало больше учеников. В конечном итоге я сумела сделать 6 флаконов моего вызывающего волдыри зелья и провела остаток ночи, пытаясь оттереть туалет. Хотя им никто и не пользовался в середине ночи, избавиться от запаха и обгорелых следов на полу оказалось намного труднее, чем мне представлялось. Котлы плавились, и я сумела отлевитировать их в ведра. Выливание их в унитазы оказалось плохой идеей, и когда я все закончила, туалет больше не работал. Тем не менее, я сумела сделать так, чтобы причина проблемы была неочевидна. Я едва успела вовремя вернуться обратно, чтобы меня не поймали, и весь следующий день была так измотана, что едва ухитрялась держать глаза открытыми. Подростковое тело и выносливость были бы намного более подходящими. Когда я была суперзлодейкой, а затем супергероиней, то справлялась со всеми видами полночных бдений. Теперь же я отправилась рано в кровать, игнорируя шепотки моих соседок по комнате. Из-за того, что я так рано отправилась спать, я смогла и не менее рано проснуться. Парень, отправивший гной Бубатюбера, был одним из тех, кто подзуживал нападавших в первую ночь. Джоффри Ивери был чистокровным, и он не сказал о том, что сделал, никому из своих друзей, по крайней мере тогда, когда я была достаточно близко, чтобы услышать. Покрыть внутреннюю поверхность его ванны зельем было для меня проще простого. Эксперименты с не очень дружелюбной крысой показали, что зелье Невилла было опасно даже в сухом виде, и что после растворения ему требовалось время на срабатывание, но оно все равно неизбежно происходило. Я отправилась обратно в кровать и решила поспать. Проснулась я от криков. Рывком придя в сознание, я увидела, что Мелисент и Трейси уже вскочили. Они уставились друг на друга, с широко раскрытыми глазами, и, схватив мантии, побежали вниз по лестнице. Мне потребовалось чуть больше времени, чтобы одеться. К тому времени, когда я закончила одеваться, с нейп уже левитировал парня, завернутого в простыню, вдоль лестницы, ведущей к мальчикам. Его кисти рука выскользнули из-под простыни, и я увидела, что они так покрыты волдырями, что практически неузнаваемы. Очевидно, 6 доз оказалось чересчур много, даже при растворении в полной ванне воды. Использование 3 могло оказаться достаточно, но я хотела избежать причинения недостаточного вреда. Снейп посмотрел на всех нас. «Это прекратится сейчас же», — сказал он. В голосе его слышалась неподдельная злость. «Я отнесу мистера Ивери в медпункт, и когда вернусь, то ожидаю, что весь дом будет собран в общей гостиной». С этими словами он ушел. Я видела, что несколько человек открыто глазеют на меня, и тщательно удерживала на лице нейтральное выражение. Теперь, когда я думала о случившемся, использование непроверенного зелья на человеке было не самым умным из моих поступков. Зачем я это сделала? Было ли что-то не в порядке с моим мозгом? Я не была такой импульсивной с того времени, когда мне и правда было 11. Я старательно следила за собой, чтобы не хмуриться. Как я могла составлять планы, если не могла доверять своим собственным решениям? Если против меня работал мой же собственный мозг, оставалось неясным, что я могла поделать. Не прошло и 30 минут, как Снейп вернулся. «Я думал, что мы покончили с этим после прошлого года», — сказал он. «Сражение с гриффиндорцами само по себе было достаточно плохим. Сражаться между собой», — он покачал головой. «Другие дома думают, что мы злодеи, что каждый темный лорд выходил из наших рядов, и поэтому нам нельзя доверять. Мистер Ивери почти умер сегодня ночью», — сказал он. «У него волдыри во рту и в глотке, которые лишили его возможности дышать, и только благодаря моему быстрому вмешательству он вообще сумел выжить». Снейп уставился на меня, но я смотрела прямо, с ничего не выражающим лицом. Также я очистила разум от мыслей, просто на всякий случай. «Я хотел бы услышать, где находился каждый из вас, когда все это произошло», — сказал Снейп. Следующие 30 минут состояли из расспросов. Снейп продолжал поглядывать на меня, и я держала свой разум настолько пустым, насколько это было возможно. Наконец, он покачал головой. «Если бы мистер Ивери умер, то в дело вмешались бы Авроры. В таком случае, от меня бы уже ничего не зависело». Комната затихла. Я видела, что некоторые поглядывают на меня, и ясно было, что некоторые из них хотели бы бросить обвинение, но никто ничего не сказал. «Мисс Эберт», — сказал Снейп. «Да, отработка», — ответил он. «Что? Почему?» — спросила я. «Моя актерская игра, должно быть, оказалась не очень хороша, потому что я услышала ворчание, исходящее от толпы. Мы обсудим это в ходе вашего наказания, которое начнется в понедельник». Я вздохнула и кивнула. В каком-то смысле, он раскрыл меня перед всем классом, но, принимая во внимание, как все было устроено у слизеринцев, это только помогло моей репутации. Может быть, он хотел выяснить, кто мой союзник, или, возможно, не верил, что я вообще это сделала, и просто хотел ввести в заблуждение того, кого считал истинным преступником. Я хотела отправиться обратно в кровать в свою первую выходную субботу, но желудок сообщил, что пришло время жрать. По какой-то причине, эта версия меня была намного более обеспокоена насчет еды. Если я не буду осторожна, то растолстею, особенно из-за того, что я не придумала способ, как продолжать бегать и не быть при этом слишком заметной. Последнее, что мне требовалось, так это чтобы мои враги были в состоянии предсказать, где я окажусь в любой заданный момент времени. Даже мои насекомые не могли наблюдать повсюду, и я умру от камня, сброшенного с одной из башен, так же быстро, как и любой другой. Завтрак был первоочередной задачей, и затем я собиралась попробовать еще кое-какие заклинания. Глава 19. Отработка. «Профессор Снейп?» – спросила я. Оставление после уроков в Уинслоу включало в себя скучающего учителя, сидящего перед классом, в то время как ученики делали свои домашние задания, пытаясь игнорировать шарики из жеванной бумаги, бьющие их по затылкам. Меня много раз оставляли после уроков, из-за эмминых козней. Это был первый раз, когда я получала отработку, которую на самом деле заслужила, и я не была уверена, как она должна проходить. Я провела все выходные в своей комнате, погрузившись в книги из библиотеки и тренируя заклинания, снова и снова. Мои соседки по комнате старались туда не заходить, пока не приходило время спать, и даже тогда проявляли осторожность и не разговаривали со мной. Мисс Эберт, проговорил с ней за моей спиной. Конечно, я знала, что он там, человеческими органами чувств заметить я его не могла. Он очень хорошо умел скрытно перемещаться и сливаться с тенями. «Закройте дверь», — сказал он. Я так и сделала, тщательно, и затем повернулась, чтобы встретиться с его взглядом. «То, что вы сделали, было непростительно», — сказал он. «Мистер Ивери почти умер, и родители забрали его из школы и подали жалобу аврорам. Сейчас он в Святом Мунго. Я не имела ни малейшего понятия, что такое Святой Мунго, и желания спрашивать не возникало. Так почему они не пришли за мной? Есть свидетельство того, что именно он отправил вам зараженное письмо», — сказал Снейп. «И Авроры решили, с подачи директора, что он попытался сварить зелье, создающее волдыри, в своей ванне, в крайне монструозной пропорции, и затем упал в нее. И они поверили?» — спросила я недоверчиво. «Вы обнаружите, что в волшебном мире существуют враждующие группы. Некоторые сильно недолюбливают маглов. Другие маглы их практически не волнуют, намного сильнее они не любят первую группу. Семья мистера Ивери в прошлом принимала участие в некоторых сомнительных делах, и это первая возможность для авроров выдумать предлог, чтобы начать их преследовать. По сфабрикованным обвинениям, сказала я безучастно, чем больше я слышала о волшебном сообществе, тем меньше оно мне нравилось. Пусть здесь и существовали удивительные вещи, но жертва редко ценит культуру угнетателя, от которых вы оказываетесь в выигрыше», — сказал Снейп. «Тем не менее, сомневаюсь, что нечто подобное пройдет еще раз. Даже у терпения директора есть свои пределы. Я не знаю, о чем вы говорите», — сказала я. «У Ивери были враги». «Это правда», — ответил Снейп. «Враги, с которыми он помирился, или находящиеся вне дома, которые не смогли бы добраться до него в его собственной ванне. Так вы говорите, что я достаточно хороший зельевар, чтобы после скольки одного урока создать зелье, которому вы нас не учили, и которого нет в учебниках?» «Специально проверяла. Я также задавал себе этот вопрос», — ответил Снейп. «Но я провел некоторые опыты с водой из ванной. В ней содержалось, в крайне высокой концентрации, самое первое зелье, которому я учу первогодок. Зелье для лечения волдырей», — сказала я. «Зелье, насчет которого я дал вам конкретные указания, как превратить его в нечто опасное», — ответил Снейп, приведя в качестве подтверждающего примера вашего друга, мистера Лонгботтома. «Все это выглядит как множество косвенных улик», — сказала я. «Ничего такого, что принял бы суд. Вы не бывали в судах волшебников», — мисс Эберт, — ответил Снейп. «Стандарты улик здесь значительно свободнее, чем в магловском мире. И они не попросили отправить меня в Азкабан?» — спросила я. «Нет», — ответил Снейп. «Они решили не выдвигать обвинения, несомненно, потому, что намерены убить вас в тот момент, когда вы сойдете с поезда в конце семестра. Похоже, мне лучше остаться здесь на каникулы», — сказала я. «Не смешно», — отозвался Снейп. «Эйвери, взрослые волшебники, не школьники, и они твердо намерены вас убить. Меня и так уже хотят убить пожиратели смерти», — сказала я. «В чем разница?» Он уставился на меня. «Единственный способ выжить — стать достаточно сильной, чтобы никто не осмелился нападать на меня», — сказала я. «Никто не силен настолько, за исключением самого Темного Лорда», — произнес Снейп, «и директора. Что важнее, ни один из них не действует в одиночку. У них есть союзники. Будь они одни, кто-то неизбежно попробовал бы убить их, и даже волшебникам нужно спать. А у меня нет союзников. Где же мне их найти?» — спросила я. «Старшие курсы или презирают меня за чрезмерную уверенность в себе, или игнорируют как нечто никчемное и неважное. У первых курсов нет силы, чтобы быть хорошими союзниками. Это не всегда будет так», — сказал Снейп. «Союзники, которых вы приобретете сейчас, могут остаться с вами на всю жизнь. Считайте, что я могу позволить себе долговременные вложения?» — спросила я. Я осознавала, насколько нравоучительно, должно быть, звучали мои слова на той лужайке, во время урока полетов. Я надеялась, что не говорила как одна из тех беспомощных мамочек, чтобы меня таковой не посчитали, но теперь, слушая Снейпа, я ощутила, что испытываю нетерпение, несмотря на то, что часть меня знала, он прав. «Можете ли вы позволить себе их не делать?» – спросил Снейп. Я насупилась. «Заполучить кого-то, кроме нескольких насекомых, кто прикрыл бы мне спину, было бы здорово, но я никогда не умела заводить друзей. Эмма была моей единственной близкой подругой в детстве, и как только она предала меня, у меня не было других друзей, пока я не сошлась с неформалами. Во времена геройства у меня были товарищи по работе. Я никогда не была так близка ни с одним из них, как с группой подростков-суперзлодеев. Мысль о том, что я никогда больше не увижу никого из тех, кто мне дорог, вызвала боль в моем. Лучше не думать об этом. Сосредоточиться на непосредственной задаче, а с остальным будь что будет. Мы разберем зелье, которое вы создали, сказал Снейп, включая дозировку, и почему ваш поступок был безответственен и опасен. Я подробно объясню, насколько опасно было то, что вы сделали, и затем вы проведете оставшееся время, оттирая котлы. Так что, вы поможете мне разобраться с безопасной дозировкой, спросила я его. Не то чтобы я в чем-то признавалась, имейте в виду. Но я подумала, что разбавление таким большим количеством воды в ванне сделает зелье практически безвредным. И сколько вы подмешали в воду, чтобы скомпенсировать столь большой объем? Спросил Снейп. Ну, если бы я это делала, то могла бы поместить туда 6 порций, сказала я. Не так уж и много, правда, принимая во внимание, сколько там было воды. Снейп прикрыл рукой глаза. «Каждая порция убирающего волдыри зелья состоит из 6 доз», — сказал он, — «варится в более крупных количествах, чтобы не тратить напрасно силы и время. Так что вместо 6 доз, я бухнула 36». «Он вдохнул пары», — сказал Снейп. «При меньшей дозировке это было бы относительно безвредно. В таком количестве это привело к формированию волдырей внутри его легких. Его оппарировали в Святого Мунга, и весьма вероятно, что пройдет несколько месяцев, прежде чем он выздоровеет, даже с волшебным лечением. Я думала, волшебники могут заново выращивать кости», — сказала я. «Они не могут заново выращивать легкие», — бросил Снейп раздраженно. «У меня чесались руки самому сдать вас властям, наплевав на то, что там хочет директор».